Мешок с капризами. Начиная с осени, около детского сада кипела стройка. Скрипели подъемные краны, грохотали молотки, тарахтели тяжелые грузовики. Новый дом быстро подрастал, словно гриб-боровик в дождливый денек. И вот однажды весной к чистеньким парадным стали подъезжать машины, нагруженные мебелью, и в дом потянулись новоселы. Люди деловито распоряжались вещами, указывая друг другу на свои окна и непринужденно знакомились. Глядя на их веселые лица, фея Вея понимала, что жильцы очень рады переехать в красивые просторные квартиры. Только одна девочка, выпрыгнувшая из своего автомобиля, скривила рожицу. «Не хочу, не буду, мне не нравится, сама делай!» Слышался сквозь оконное стекло ее недовольный голос. «Такая симпатичная девочка и такая капризная», — подумала маленькая фея, глядя на ее круглые бровки над черными глазками и сжатый в горошинку маленький рот. «Оксаночка, внученька, помоги бабушке», — уговаривала ее мама, указывая на старушку, заносившую в дом ящик с игрушками. «Кто их в машину клал, тот пусть и выносит», — отвечала Оксана, отворачиваясь от мамы. «Оксана, посиди минуточку на лавочке», – просил папа. «Позволь нам разгрузить вещи». Оксана надувала щеки, опускала голову и начинала возить кулачками вокруг глаз. «Я есть хочу. У меня супчик приготовлен. Сейчас тебе разогрею», – сказала бабушка. «Я не хочу суп», – гудела внучка. «Хочу жареную картошку с фрикадельками, а потом мороженое». И до самого вечера фея наблюдала за привередливой Оксаной, а потом махнула рукой и пошла спать в свою кроватку. Вее снился очень сладкий сон про шоколадную страну, и она даже не предполагала, что в новой квартире девочки Оксаны происходило нечто необычное. Когда в очередной раз внученька отодвинула от себя тарелку с едой, законючив, что она хочет есть пирожное с кремом, бабушка не выдержала. «Вот что я сделаю, дорогие мои», – заявила она семье. «Я не хочу переселяться в новую квартиру со старыми капризами, поскольку сейчас я обойду все углы и соберу их в мешок, Оксанкины капризы, и выброшу на улицу. Пусть их медведь уносит в лес». Сказано, сделано. Мама, папа и бабушка принялись бегать по всей квартире, хватать капризки и бросать их в прочный желтый мешок из-под игрушек с надписью «Детский мир». Хотя капризы были ловкие, юркие, папа, мама и бабушка тоже не зевали. Уж очень им надоело жить ежедневно и ссориться с Оксанкой и ее капризами. Мешок быстро пополнялся, и когда папа выудил из шкафа последний каприз, его торжественно переложил в тугой баул и крепко-накрепко перевязал веревкой. «Ну все», – провозгласил довольный папа, утирая пот со лба. «Надеюсь, что теперь мы заживем мирно и дружно». Он грозно глянул на съежившую на стуле Оксанку и покачал головой. «Ну а ты, дочка, так и знай. Принесешь домой еще хоть один, хоть самый маленький капризик, будешь разбираться с ним сама. Поняла?» «Поняла, папочка», – пролепетала Оксана, убегая в свою комнату. Там она спешно рассадила кукол по местам и на всякий случай погрозила пальцем плюшевому мишку, объясняя: «Запомните, куклы, больше никаких капризов. Понятно?» Куклы промолчали, и довольная Оксана пошла смотреть по телевизору «Спокойной ночи, малыши». А мешок с капризами бабушка отнесла на улицу и поставила около помойки.